Разумеется, этот критерий полезности субъективен. Полезные навыки ценятся, но этой концепцией можно манипулировать, чтобы гарантировать отбор определенного типа людей. Что было бы, если бы Ритценхоф ответила, что не умеет охотиться, зато умеет извлекать полезные продукты из отходов? Сочли бы этот навык полезным? А что, если бы она умела взламывать замки и проникать в любые места? Оба этих навыка несут непосредственную пользу для выживания, но могут быть отвергнуты, поскольку связаны с определенными группами, такими как бездомные, в случае сбора и перебирания мусора, или воры, проникновение в чужие помещения. Возможно, каких-то людей, например, грабителей, стоит избегать. В остальных же случаях это становится удобным предлогом выразить наше предубеждение. Иногда наше представление о полезности ограничено. Так, в примере Ритценхоф, преподавание, пение и рисование не оценили. Во время локдаунов, связанных с эпидемией COVID-19, мы увидели важность несущественных вещей, таких как искусство и эстетика, занимающих центральное место в нашей жизни, и произвели переоценку фильмов, музыки и живых разговоров. Иногда полезность умений не так очевидна, как, например, навык охотника. Что если человек умеет организовывать людей, выступая в качестве политика или главаря уличной банды? Когда мы задаемся вопросом о причинах принятия определенных способностей и отказа от других, мы видим, что это не беспристрастный тест на полезность. Это отражает, кого люди хотят видеть рядом и кем они желают стать. Многие из навыков связаны с сельской жизнью. В Соединенных Штатах и других местах это влечет за собой скрытую предвзятость в отношении расы, уровня образования и политической принадлежности отдельных лиц, поскольку разделение на сельскую, городскую местность отражает различия в этих других характерных признаках. Когда мы выбираем свою группу, мы можем добиться упрощения, что не всегда позитивно. В своих фантазиях мы часто помещаем главных героев в определенные условия, чтобы избежать беспорядка, дискомфорта и трудностей продвижения в запутанной и текучей реальности. Так, мультикультурализм или повышенный уровень инклюзивности и разнообразия могут вызвать страх перед перемещением или раздражение из-за необходимости принимать людей, не принадлежащих вашей группе. Такие чувства редко проявляются в виде откровенно расистских или фанатичных высказываний. Скорее, радостное принятие определенного происхождения или дань уважения служат косвенными мерами для отсеивания других. Когда люди с радостью принимают в свою группу тех, кто умеет охотиться, рыбачить и заниматься сельским хозяйством, и создают сюжет, в котором эти навыки позволяют пережить катастрофу, настроение типа «деревенский парень везде выживет», они тем самым защищают белизну группы, поскольку мы ассоциируем данный образ жизни с белой сельской Америкой. В сельской Америке много цветных жителей, в том числе иммигрантов с ярко выраженным сельскохозяйственным прошлым, но наши стереотипы не позволяют включать их в свою группу. Это также отражает дихотомию между городом и деревней, которую мы наблюдаем во многих из этих фантазий, когда городские районы считаются проблемными и населенными неподготовленными людьми, в то время как сельские порождают людей с реальными навыками и врожденными преимуществами выживания из-за опыта и умения обращаться с миром природы. Разделение города и деревни также несет в себе расовый подтекст. Когда я учился в колледже в Лексингтоне, услышал, как мать одноклассника сказала, что другой ученик родом из Луисвилла, крупнейшего города Кентукки. Однако я понял, что она использовала это выражение как эвфемизм для обозначения афроамериканца. Подобные эвфемизмы, такие как «городской» или «из центра», позволяют людям говорить о расе, не высказываясь напрямую и как бы оставаясь в стороне. Аналогичным образом некоторые характеристики сельского американского воспитания ассоциируются с белизной, так же как музыка кантри является символом белой деревни. Здесь такие понятия, как «городской» и «сельский», следует трактовать как обозначение расы. Эта коннотация прочно засела в следующем представлении. Сельская жизнь лучше городской. Мантра «города для лохов» снова и снова всплывает в культуре преперов и во многих вымышленных сюжетах. Разделение между городом и деревней отражает разделение между либералами и консерваторами и даже таит в себе отголоски дискуссии о гражданской войне, которые я слышал в детстве, о том, что южане – лучшие стрелки, и что их опыт охоты в сельской местности позволил им стать великолепными солдатами. Это повторялось в Первую и Вторую мировую и продолжается по сей день. Брат одного из моих бывших студентов из маленького городка в Кентукки после теракта 11 сентября служил солдатом в Афганистане. У него взяли интервью для теленовостей, и этот выпуск завершился тем же избитым сюжетом. Из деревенского парня, ловко охотившегося на белок, получился выдающийся солдат. Этой историей нас кормили в течение 160 лет, и она является неотъемлемой частью разделения между городом и деревней, которое мы наблюдаем в современной культуре выживальщиков. Сегодня в социальных сетях можно часто встретить такие комментарии. У либералов нет оружия, и в следующую гражданскую войну у консерваторов будет преимущество. Это перекликается с тем, как Дикий Запад осуждал изнеженного и избалованного выходца с Востока, что легло в основу в ковбойских фильмов середины XX века. Либералов, по крайней мере белых либералов, представляют как чопорную городскую элиту, оторванную от истинных американцев, которые живут и работают в сельской местности. Троп «деревенский парень выживет везде» возможно, возник в качестве защитной реакции на маргинализацию более богатыми и образованными жителями прибрежных районов, но находит применение в наших сюжетах как способ придавать ценность одному сегменту общества за счет другого. Это, конечно, способствует политическому расколу между красными и синими, поскольку также является разделом между городом и селом и расовым расколом. Во многих апокалиптических повествованиях выжившие – это члены одной семьи или иные небольшие группы. Выживших очень мало, и происходит это из-за глобальной или локальной депопуляции, либо эти люди оказываются изолированы от других. Чтобы выжить, семье или группе достаточно заниматься сельским хозяйством, садоводством и каким-то образом наблюдать за окрестностями, чтобы охранять себя. Подобные варианты развития сюжета – укрепляют нашу иллюзию, что незначительные индивидуальные усилия помогут нам пережить катастрофу. Окажись я последним человеком на Земле, продовольствие не представляло бы для меня такую проблему, как если бы я был одним из 100 миллионов человек, чье промышленное сельское хозяйство и система распределения продовольствия потерпели коллапс. Если выживем только я и моя семья, мне не придется принимать решения с оглядкой на самые разные мировоззрения, не придется вести долгие и трудные переговоры о том, как будет выглядеть жизнь, когда все снова придет в норму. Мои религиозные или даже политические взгляды вряд ли станут основным источником конфликта в небольшой, пережившей катастрофу семейной общине. Мои представления о том, как должны вести себя люди, мои понятия о гендерных ролях, сексуальности или о том, каких животных можно есть, а каких нет, как воспитывать детей, не приведут к столкновениям. В истории научной фантастики, опубликованной в 1973 году, английский писатель Брайан Олдис использовал термин «уютная катастрофа». Он имел в виду британские работы после Второй мировой войны, в которых отдельный человек или небольшая группа выживших в какой-либо катастрофе легко справляются с ее последствиями на местности, в которой больше никого не осталось. Поскольку масштаб этих повествований невелик, один из моментов отсутствующих в фантазии преппера – это перезагрузка потерпевших коллапс крупных систем, например, электросетей, сетей продовольственного снабжения и крупномасштабного сельского хозяйства. Все внимание достается мелким альтернативам. С одной стороны, это вполне понятно, поскольку именно зависимость от сложных технологий вообще позволила бы системе рухнуть. поэтому перезагрузка их в том виде, в каком они существовали, не имеет смысла. Вышедшие из строя электросети – это одна крупная система, которая может быть успешно заменена менее масштабной системой производства энергии или внедрением технологии, не требующей таких же энергозатрат. Отчасти привлекательность малого масштаба обусловлена не подлинной полезностью, а возможностью того, что это позволит предпринимать больше индивидуальных и героических усилий, в отличие от крупных решений. Например, международные цепочки поставок – это не те системы, о восстановлении которых говорят препперы. Во-первых, они выходят за рамки отдельного человека или семьи, и поэтому их можно смело исключить. Во-вторых, в этих сообществах присутствует элемент обособленности с мощным националистическим и ксенофобским подтекстом. Так же, как американцы поносили Китай из-за вспышки COVID-19 или как «сделано в Китае» стало маркером низкого качества, мы склонны отвергать глобальные связи в маломасштабном будущем нашего апокалиптического воображения. Как правило, акцент на семье в этих повествованиях связан с мощным патриархальным уклоном. Апокалиптические рассказы и предшествующая культура часто пропагандируют традиционную мужественность, и многие ценные навыки представлены как часть этого потерянного или находящегося под угрозой исчезновения образа жизни. Это поразило меня во время первой вылазки в мир обучения техникам выживания. Исследователи это тоже отметили. Результатом недавней работы, посвященной популярному реалити-сериалу «Подготовка к концу света» «Doomsday Preppers», стал вывод. Мужские представления о готовности к стихийным бедствиям в реалити-шоу на телевидении восстанавливают доиндустриальную модель гегемонии мужественности, инсценируя правдоподобные реальные условия мира, в которых мужские навыки кажутся необходимыми для коллективного выживания. Мужские навыки, которые кажутся необходимыми, вот ключ. Мы видим это во внимании, которое уделяется архаичным умениям, требующим некоторой физической силы, например, рубить топором дрова. Люди, которые отходят от этой традиционной мужественности, изображаются как эфемерные, слабые, эмоциональные либералы или недееспособные и хрупкие городские пижоны. Так раскрывается истинная природа данной мужской фантазии. Но эти гипермаскулинные сценарии не отражают реальности, какую я встречал за все время, проведенное в регионах с так называемым низкотехнологичным образом жизни. Когда мы бродили по тропическому лесу, наши занятия – сбор дров, приготовление пищи, обустройство и разбивка лагеря – были определенно домашними. Именно этим каждая женщина занималась в деревне каждый день. Вернувшись в деревню, мужчины, как правило, шли в поля, пропалывали сорняки и ухаживали за растениями, а затем возвращались домой. Все это мало похоже на традиционные мужские занятия из рассказов препперов. Женщины собирали и рубили дрова, разводили костры, готовили еду и отвечали за все повседневные заботы в деревне. Я собрал дрова для сотен костров. Ни я, ни кто-либо из тех, кого я наблюдал, никогда не использовали топор, который Рональд Рейган демонстрировал для фотосессии на своем ранчо в Калифорнии, Ранчо Дель Сьело, чтобы подчеркнуть свою грубую мужскую силу. Большую часть дров мы находили в виде погибшей древесины и выбирали небольшие фрагменты, чтобы их было легко переломить вручную. Я почти каждый день использовал мачете, очень важный в тропических лесах инструмент, который в значительной степени заменяет топор. Я срезал им растения и сорняки и крайне редко применял для дров. Но даже если бы я рубил им дрова, то мачете пользуют в равной степени и мужчины, и женщины. С половой принадлежностью это связано мало. Разумеется, топоры – вещь полезная, но изображения их в деле скорее отражают фантазии лесорубов, нежели типичные действия, выполняемые во многих странах мира. Я подчеркиваю этот акцент на традиционной мужественности, Потому что те же самые проблемные установки пронизывают археологию, мою академическую область. Археология борется с тенденцией отдавать предпочтение ученым, которые больше занимаются полевым трудом, в отличие, например, от музейной или лабораторной работы. Мы проводим исследования в труднодоступных местах. Мы продолжаем очернять и обесценивать изнеженную элиту Восточного побережья, которая не проводит свою долю времени в полевых условиях, занимаясь мужественными археологическими работами. Эту дихотомию археолог Альфред Кидер описал в 1949 году, отметив, что, согласно распространенному мнению, к сожалению, в некоторой степени так оно и есть, существуют две разновидности археологов – с волосатой грудью и с волосатым подбородком. Это свидетельствует о всепроникающем женоненавистничестве как в археологии, так и в наших апокалиптических фантазиях. Многие популярные апокалиптические истории переосмысливают будущее как отражение идеализированного мифического прошлого, своего рода желаемого образа жизни, который сейчас невозможен. Это может быть мир без технологий, мир с гораздо меньшим количеством людей или мир, в котором наши заботы связаны с выживанием, а не с требованиями, которые выдвигает повседневная жизнь в сложном современном мире. В Соединенных Штатах это мифическое прошлое напоминает идеал Джефферсона аграрного общества. Мы ностальгируем по идиллическому прошлому, которого никогда не существовало. Такова уж суть ностальгии. Традиционные способы бытия, сопровождаемые привычным мышлением, могут быть расистскими, сексистскими и жесткими. Некоторые проявления сексизма и расизма в популярных апокалиптических сюжетах являются преднамеренными и создают ужасающую антиутопию в таких произведениях, как «Рассказ служанки Маргарет Этвуд», где женщин порабощают и заставляют рожать детей на территории бывших Соединенных Штатов, а ныне в тоталитарной стране под названием Галаад, после глобального снижения уровня рождаемости и гражданской войны. В других случаях, как и в видении будущего в культуре препперов, оно отражает предубеждения и желания, которые не могут быть озвучены. Одним из распространенных способов увековечения сексистских взглядов в этих историях является представление о том, что женщины нуждаются в защите. Герой-защитник проявляет своего рода отцовскую мужественность, защищая семью. Идея о том, что дамы слабее и нуждаются в защите, основывается на ряде предположений о природе, склонностях и способностях женщин. Эти предположения не просто сомнительны, но и ложны. Старомодные образы женщин как хрупких, физически слабых, эмоциональных, заботливых и неконфликтных явно требуют уточнения. Это должно быть очевидно для любого, кто наблюдает, как мать или сестра занимаются бизнесом, но эта наглядная публичная демонстрация женских способностей, начиная с бойцов YPJ в Сирии, до политических лидеров и женщин-бойцов ММА, в конечном итоге может подорвать сексистскую историю. Отеческая мужественность ярко выражена в катастрофических историях. В своем обсуждении телешоу «Ходячие мертвецы» Кэтрин Сагг пишет: «Апокалипсис, особенно как телесериал, является довольно своеобразным повествовательным средством выражения преобразующего будущего для или ностальгического возвращения к мужского управления и авторитета. Рассмотрев так много историй краха, я бы сказал, что апокалипсис не является своеобразным повествовательным средством. Это предсказуемый и даже избитый способ демонстрации традиционной формы мужественности. Пограничный миф, пронизывающий сериал, распространен во многих апокалиптических повествованиях, поскольку воплощает традиционную мужественность, простор для возможностей и возвращение к прозрачному и технологически более простому времени. Это возвращение в реальное или мифическое прошлое создает условия для возрождения традиционных и зачастую сомнительных ролей. При несистематическом взгляде на телешоу, журналы и блоги выживальщиков у меня создается впечатление, что их целевая аудитория примерно совпадает с теми, кого интересует вторая поправка Конституции США, то есть с белыми мужчинами. Однако при ближайшем рассмотрении можно предположить, что их культура гораздо разнообразнее. Например, я обнаружил много примеров цветных препперов. Они встречаются чаще, чем я предполагал, но все же относительно редки и, вероятно, непропорциональны численности населения в целом. Также, по-видимому, выживальщики могут похвастать широким диапазоном социально-экономических статусов. Во-первых, мы знаем, что очень богатые люди всегда готовятся к коллапсу. В моем родном Лексингтоне на рынке недвижимости появился дом в богатом районе с предназначенным для выживания бункером в подвале. Многие жители сельской местности, представители разных социально-экономических слоев населения, разделяют культуру препперов. Хотя здесь больше разнообразия, чем я себе представлял. Преобладающие линии сюжета, похоже, обращены к большинству. В процессе подготовки к выживанию некоторые элементы будут интерпретироваться по-разному и натолкнуться на сопротивление, если будут выполняться определенными маргинальными группами. Мало того, что связанные с подготовкой важные задачи легче решать с помощью экономических привилегий, некоторые из этих видов деятельности легче выполнять доминирующим группам. Определенным категориям людей разрешается совершать некоторые действия, не поднимая красных флагов, в то время как другие, за те же действия, будут наказаны. Белые препперы сельской местности имеют возможность вооружаться и создавать защитные сооружения, не навлекая на себя юридических, социальных или иных мер, хотя такие же действия спровоцировали бы негативную реакцию, если бы их совершала другая группа. Сравните, как обошлась полиция с вооруженными белыми ополченцами во время протестов 2020 года и с безоружными чернокожими митингующими, или реакции властей во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Мы знаем, что отношение к одному и тому же поведению может быть разным. Это приводит к появлению таких понятий, как «вождение в черном состоянии» или «неравное наказание за аналогичные преступления» в рамках программы «Война с наркотиками». У нас есть бесчисленное множество примеров, в которых раса, класс или национальность меняют все. Это распространяется и на то, какие виды действий на подготовке к апокалипсису будут признаны допустимыми. Например, мои двоюродные братья в сельской местности Кентукки не удивились бы, если бы кто-нибудь из них приобрел оружие, боеприпасы и военные грузовики. Однако занимающаяся этим семья иммигрантов-мусульман может вызвать иную реакцию, и у нее возникнут проблемы с подготовкой к выживанию. Такого рода несоответствие применимо даже к покупке недвижимости. Если бы я приобрел землю в сельской местности Кентукки, никто бы не стал заострять на этом внимание, потому что моя семья родом из этого района, и я идеально вписываюсь в ряды большинства живущих здесь людей. Я мог бы без проблем приступить к возведению лагеря на этой земле. В худшем случае меня бы сочли странным и эксцентричным. А теперь представьте себе, то же самое делает семья иммигрантов. То есть, если это иммигранты из Ирландии, все в порядке. А вот с иммигрантами из Ирака все уже не так просто. С темой привилегий связан вопрос, что представляет собой апокалипсис или коллапс, и для кого он является катастрофой? Ответ для разных людей не одинаков. Иногда потеря ощущается по-разному. Так, в фильме «В изоляции» 2015 года отключение электроэнергии было единственной катастрофой. То же самое отключение не привело бы к катастрофе в сельских регионах Гондураса. Для некоторых нарушение дорожного движения представляет собой кризис, достойный насилия, даже если препятствие является частью мирного протеста за социальную справедливость. Крах экономической системы может вовсе не быть катастрофой для людей, которые не могли являться частью этой системы. Крах цивилизации майя не стал катастрофой для соседних племен. Кто-то из жителей бывших советских республик может не считать распад Советского Союза катастрофой. Некоторые коллапсы приносят освобождение. Некоторые из них являются чудесами. Аналогичным образом мы можем изучить вопрос о том, что является подходящим ответом на ту или иную чрезвычайную ситуацию или катастрофу. Эффективна ли и уместна ли драматическая и героическая реакция отдельного человека, или лучшим ответом будет гораздо более медленная реакция общин. Одной из причудливых реакций на пандемию COVID-19 стало накопление оружия и боеприпасов. Некоторый всплеск продаж оружия произошел после протестов, начавшихся летом 2020 года и связанных с расовой несправедливостью и жестокостью полиции, но частично это происходило и ранее, как только стали очевидны масштабы пандемии. Возможно, такая схема закупок была вызвана ожидаемым дефицитом и вызванными им потенциальными конфликтами. Но фантазия о том, что люди мгновенно превратятся в неуправляемую толпу и утратят человеческий облик, является распространенным тропом в апокалиптических историях и, вероятно, была одной из причин роста продаж. Как скажется на будущем наша подготовка к внезапному, драматичному апокалиптическому событию, которое для спасения ситуации потребует героических действий отдельного человека и подтвердит полезность традиционной патерналистской мужественности. Что мы потеряем в будущем, если будем восстанавливаться малыми группами в небольших масштабах? Откажемся ли мы от космополитизма в пользу клановости, возвысив сельский опыт над городским? Если это видение подсвечивает привилегированность и показывает, что кто-то всегда будет оставаться в стороне, то как нам изменить курс? Такой образ будущего мы вынесли из наших историй, и эти истории порождают следующие. Мы создали апокалиптический сюжет, к которому готовимся на основании проглоченных нами рассказов. Примеры из истории и археологии, приведенные в части первой данной книги, показывают, что события никогда не разворачивались так, как изображается в наших апокалиптических фантазиях. Несмотря на ограниченность археологических данных, мы видим, что коллапсы происходят медленно и длятся столетиями, вызываются разными причинами и влекут за собой неодинаковые цепные реакции. Рушатся города, распадаются империи, но общины, сельское хозяйство и торговля продолжают жить. Прежние системы в той или иной форме сохраняют существование. Общины преобразуются, но не исчезают. В археологических данных мы не находим и намека на героические действия отдельных людей. Также о них ни слова не сказано в текстах, повествующих о ходе событий. Альтернативное видение апокалипсиса представлено авторами, точка зрения которых отсутствует в популярных сюжетах. Интересным исключением из этих повествований о кризисах являются рассказы афроамериканских авторов. Они часто отражают, а иногда и переворачивают с ног на голову, расизм и дискриминацию, существующие в реальном мире. Отличным примером является великолепная трилогия Нормы Джемисин «Разрушенная земля», и в том числе роман «Пятый сезон». Хотя речь в трилогии идет о мрачном будущем, где Земля буквально разрушена господством группы людей, называющих себя орогенами, почти все в романе можно рассматривать как метафору расовых отношений, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Иногда Джемисин переворачивает эти отношения. Главным отличием, разделяющим людей, является не раса, а способность воздействовать на сейсмические свойства планеты. Все в этих произведениях, начиная от жаргонных терминов для обозначения тех, кто обладает этими способностями, до отсутствия уважения к ним на официальных встречах, даже если они являются высококвалифицированными специалистами, наводит на мысль о параллелях с Африканской Америкой. Они здесь очевидны, ловко вплетены и, конечно, использованы намеренно. Текст раскрывает эти моменты метафорически, позволяя нам взглянуть на них свежим взглядом. И хотя главные герои ведут себя так же, как и в других повествованиях, природа фантазий и страхов здесь мало похожа на другие произведения апокалиптической литературы. Глава 5. Страх апокалипсиса. Сьюзен Зонтаг в своем основополагающем эссе «Воображая катастрофу» мастерски интерпретирует научно-фантастические фильмы середины XX века. Она отмечает, что нам постоянно угрожают две одинаково чудовищные, но на первый взгляд противостоящие друг другу судьбы – беспросветная банальность и необъяснимый ужас. Истории, которые мы создаем, позволяют нам справляться с этими угрозами. Она описывает роль научной фантастики, объясняя, что фантазия может одно – вознести над невыносимой обыденщиной и отвлечь от реального или предвосхищаемого страха, погружая в экзотические и опасные ситуации, которые в последнюю минуту разрешаются счастливой концовкой. Но фантазия может еще смягчить то, что психологически непереносимо, приучив нас к нему. В первом случае фантазия приукрашивает мир, во втором – его обезвреживает. 1965. Перевод Бориса Дубина. Многое из того, что писала Зонтаг, применимо и сегодня. Например, мы до сих пор обсуждаем часы судного дня, проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947-м и измеряющий, насколько мы близки к ядерному катаклизму. В данный момент стрелка часов находится в 100 секундах до полуночи, судный день. В 2015 году она показывала 23:57, 3 минуты до полуночи, а в 1991 году, в конце Холодной войны, 17 минут до полуночи. Холодная война повлияла на создание наиболее значимых фильмов об апокалипсисе, таких как «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика. Значимым он стал благодаря художественному мастерству, а также выбранному времени и теме. В период Холодной войны в апокалиптических повествованиях впервые стала упоминаться реальная угроза, способная уничтожить всех нас. Первая и Вторая мировые войны были ужасающими и нанесли серьезный удар по нашему видению человечества, технологий и возможностей будущего. Но истории, подобные доктору Стрэнджлав, исследовали экзистенциальную угрозу, а она, как мы знаем, реальна. Легенда гласит, что «Крестный отец», вымышленная драма о мафии, вдохновил некоторых представителей реальных кланов переосмыслить себя в образе, который существовал о них у писателя Марио Пьюза. Мы знаем, что освещение того или иного явления может привести к увеличению числа случаев такого явления. Апокалиптические повествования отражают наши страхи и желания, а также создают новые. Одним из удачных примеров является страх перед Эмми, посеянный в публике такими романами, как «One Second After». Роско Бартлетт, бывший представитель Конгресса от Мэриленда, одобрил книгу в Конгрессе США, возродив интерес к этому феномену. Кинофильм 1983 года «На следующий день», название которое, несомненно, повлияло на наш предыдущий пример, так поразил и встревожил президента Рональда Рейгана, что он начал искать пути прекращения распространения ядерного оружия. Страх, посеянный этими выдуманными историями, может укорениться и, более того, укоренялся в реальном мире. В повествование о катастрофах вплетены страхи или их заменители, которыми мы уже обладаем. Я убедился в этом на личном опыте, общаясь со своими студентами в анекдотичной форме. Также я беседовал с исследователями, занимающимися изучением нашего страха перед будущим. Я разговаривал с писательницей Джозефиной Феррорелли и социологом Меган Калман, основательницей conceivablefuture.org, о типах страхов, которые испытывают люди в реальном мире и которые связаны с идеей о том, что в ближайшем будущем может произойти катастрофа. В то время как название проекта наводит на мысль о тревоге за продолжение рода, Феррорелли считает, что стоит начать разбираться в проблемах, как нить потянется и клубок распутается. Мои собеседники заметили, что страхи людей очень комплексны и пересекаются с таким количеством других проблем, что распутать клубок становится невозможно. Они отметили, что в 2018 году В США наблюдался самый низкий уровень рождаемости за 32 года, и этот показатель снижался на протяжении 4 лет. Изменение климата возглавляло список проблем, за ним следовали кредиты, работа, жилье, продовольственная безопасность и доступность водных ресурсов. Эти проблемы носят глобальный характер. Страх, связанный с апокалиптическими фантазиями, напоминает мне о темах, которые то и дело всплывают в отношении препперов. В их мире существует мощная политическая составляющая, и страх прочно связан с ней. Некоторые из выживальщиков действуют под знаменем защиты прав на оружие или либертарианских взглядов, хотя культура препперов тесно связана с политическими взглядами правого крыла, как открыто, так и менее явно. Один из лучших способов увидеть связь между миром политики и препперами – обратить внимание на тенденции, параллельные политическим изменениям. Активность выживальщиков снизилась после выборов Дональда Трампа, вероятно, потому, что он успокоил их страхи. Статистика демонстрирует сокращение числа специализированных выставок препперов и превращение их в выставки оружия. Это говорит о том, что деятельность выживальщиков носила ярко выраженный партийный характер. Их активность выросла среди либералов после избрания Трампа. Значительно увеличилось число закупок огнестрельного оружия, что мы уже наблюдали у консерваторов во время правления Обамы. Возможно, этот тип партийности является гибким и зависит от внешних реалий, например, от того, какая партия находится у власти, и от предполагаемых угроз, вызванных отсутствием власти. Хотя примеры охватывают весь политический спектр, выживальщики демонстрируют тесную связь с консервативным мышлением, которое воплощает в себе стремление к порядку и стабильности, предпочтение постепенным, а не революционным изменениям, приверженность существующим социальным нормам, идеализацию авторитетных фигур, наказание тех, кто отказывается следовать порядку, и одобрение социального и экономического неравенства. Такое впечатление сложилось у меня в результате случайного знакомства с культурой препперов, но научный систематический анализ выявляет те же закономерности. Исключения есть, однако корреляция сильная и однозначная. Это важно потому, что связано с тем, как люди видят угрозы и возможности, формируют нашу реакцию на кризис и может повлиять на усилия по восстановлению после него. Очень немногое в современном обществе разграничивает и разделяет людей так же сильно, как их положение в политическом спектре, и политическая поляризация усиливается во всем мире. Сегодня Соединенные Штаты более поляризованы, чем в среднем по миру, и мы ощущаем это особенно остро, потому что недавно преодолели период поляризации ниже среднего уровня в середине 20 века. Поляризация растет во всем мире, но не везде. Она усилилась в таких странах, как Индия, Бразилия и Турция, но не в Японии, Португалии или Тунисе. Пресса часто называет подобное размежевание межплеменной враждой, и этот термин отражает всю важность происходящего. Политическая поляризация может создать единственную точку раскола, которая перекроет все, что могло бы объединить людей. Результатом нарастания поляризации является раскол, который приводит к тому, что одна фракция ставит под сомнение легитимность другой. Я легко могу представить, что в условиях кризиса эта тенденция разрастется до такой степени, что мы начнем подвергать сомнению основополагающую человечность друг друга. Именно это явление исторически прослеживается в геноцидах и гражданских войнах от Холокоста до Балканских войн 1990-х годов. Поляризация значительно влияет на то, как люди готовятся к следующему апокалипсису, и, что более важно, на то, как они будут восстанавливаться после коллапса. Если выживальщики оказывают непропорционально сильное влияние на формирование наших представлений о готовности к стихийным бедствиям, восстановлении после них и объединяются на одном из политических полюсов, пристрастия и предубеждения этого политического мировоззрения могут сформировать наши представления о том, как готовиться и как восстанавливаться. Почему между препперами и консервативной мыслью существует такая связь? Мое использование терминов «либеральный» и «консервативный» для обозначения позиции по политическому спектру может означать, что мы полностью принадлежим либо одной, либо другой партии, но мы должны понимать их как сокращение, указывающее на то, к чему мы чувствуем перевес. Выживальщиков по определению ждет более тесное взаимодействие с опасными последствиями катастрофы, чем людей, которые к ним не готовятся. Возможно, подготовка к кризису привлекает более консервативных людей, поскольку вписывается в их мировоззрение. Возможно, среди когорты препперов много бывших военных и тех, кто оказывает первую помощь, и эти группы склонны к консерватизму. Или это связано со слиянием культуры выживальщиков, препперов, с культурой оружия? По крайней мере, в Северной Америке наблюдается высокая степень совпадения между подготовкой к катастрофе и самообороной, и эта сфера включает в себя огнестрельное оружие. В Соединенных Штатах мало что отделяет левых от правых так четко, как оружие. Консервативное мышление проявляется в особых психологических потребностях, включающих в себя потребность в порядке, сопротивление переменам и предпочтение традиционным социальным иерархиям. Недавние исследования психологических и физиологических различий между левыми и правыми показали, что консерваторы проявляют больше страх и отвращение, чем либералы, и что консерваторы больше склонны видеть в происходящем угрозу и испытывать страх перед этими угрозами, чем либерально настроенные граждане. Либералы менее боязливы и реже воспринимают происходящее как угрозу. Однако отсутствие страха перед чем бы то ни было не следует путать с неспособностью идентифицировать угрозу. Консерваторы распознают угрозы не лучше либералов. Просто одна и та же проблема вызывает в них больший страх. Способность видеть угрозы там, где другие их не замечают, может привести человека в мир препперов. Психологи предполагают, хотя консервативный образ мышления мог быть выгоден людям в те времена, когда группы были малочисленны, а взаимодействие с другими сообществами ограничено, для сложного современного мира мышление либералов подходит лучше. Подобное видение прошлого как мира менее сложного, с гораздо меньшим количеством аутсайдеров, кажется мне сомнительным. Мы находим различия между группировками и создаем аутсайдеров, какими бы хрупкими и странными ни являлись определяющие признаки. Мы живем в сложных социальных системах, и так было всегда. Даже небольшие группы людей создают чрезвычайно сложные социальные миры. Любой житель маленького городка скажет вам, что ориентироваться в социальном мире в небольшой группе, где все взаимосвязаны, может быть гораздо сложнее, чем ориентироваться в социальном мире в городе. Более боязливый, консервативный подход граничит с осторожностью, которая особенно уместна в тех случаях, когда не признать угрозу страшнее, чем ошибочно принять за угрозу то, что ей не является. Возможно, это способствует тому, чтобы отдавать предпочтение людям, являющимся частью вашей собственной группы или клана, что приведет к увеличению усилий со стороны тех, кто разделяет ваши гены. Чем бы ни были вызваны столь разные реакции, страх консерваторов является более мощной мотивацией, как и сохранение или продолжение традиционного образа жизни. Однако в некоторых сферах ситуация меняется. Так, изменение климата консерваторы боятся меньше, чем либералы. Реакция на пандемию COVID-19 показывает, как под воздействием других факторов ответ на страх становится более сложным. Достаточно взглянуть на бесцеремонную реакцию или насмешки над мерами предосторожности, демонстрируемые правым крылом. Это и есть пример неспособности или отказа идентифицировать угрозу. Консерваторы не просто меньше боятся изменения климата. Часто они не верят в его реальность или отказываются признавать по политическим или иным причинам. Нет никаких оснований полагать, что консервативный взгляд на жизнь поможет эффективнее выявлять потенциальные угрозы в сложном современном мире, будь то бедствия, вызванные изменением климата, социальным или расовым неравенством. Наконец, не следует путать повышенную осторожность и страх консерваторов с более глубоким пониманием ситуации или видеть в них образ мышления, повышающий шансы на выживание в сложной современной ситуации. В повседневном дискурсе страх и тревога консерваторов могут привести к тому, что мы начнем видеть угрозы, которых нет. Следующий апокалипсис будет сложным и запутанным, и осознание наших тенденций и предубеждений будет иметь колоссальное значение, если мы хотим стать более адаптивными, независимо от того, с какой стороны политического спектра мы находимся. Глядя на наши приготовления к грядущей катастрофе и на сюжеты, подробно описывающие наше видение этого события, следует отметить несколько общих страхов, особенно очевидных и отражающих опасения в настоящем. Прежде это были проблемы, ассоциированные с атомной войной, космосом, коммунизмом и расовым неравенством. Далия Швейцер рассматривает истории о коллапсе в своей книге «Going Viral – Zombies, Viruses and the End of the World». Я взял интервью у Швейцер для радиопередачи, которую веду на нашей общественной радиостанции в Центральном Кентукки. Она называется «Будущее время», и особое внимание в ней уделяется будущему после пандемии. Мы говорили о мире во время и после пандемии. Швейцер считает, что популярность сюжетов об апокалипсисе базируется на их склонности к моральному упрощению. Например, нам может быть некомфортно с другими группами, но большинство понимают, что у нас нет оснований осуждать или ненавидеть группу исключительно за ее отличия. Однако если другой заражен опасным вирусом, принесенным из иной части мира, мы вправе его опасаться и избегать. Во время нашей беседы Швейцер отметила, что вирусы остаются мощной и заразной метафорой, способом отграничить опасных людей, способом распространять страх. Она приводит фразу из заявления Дональда Трампа 2015 года: «Огромная инфекционная болезнь распространяется через границу в теле иммигрантов», в качестве убедительного примера такого рода ненависти к другому, чужому. Упрощение сложной ситуации привлекает нас тем, как упрощенная риторика «мы против них» работает на политической арене. Склонность людей упрощать запутанные и сложные реальности прослеживается во всем моем анализе апокалиптических повествований. Для Швейцер рассказы о вспышках болезни раскрывают о нас гораздо больше, чем изначально предполагалось сюжетными линиями. Ее интересует природа и происхождение страха в этих историях. Чего мы боимся? И что наш страх говорит о нас? Проблемы реального мира проникают в эти повествования и в исторических документах раскрывают преобладающие в те времена страхи. Эти страхи отражают что-то осязаемое и опасное, например, радиацию, но также указывают на страх перед неизвестностью в целом. Мы наблюдаем это во время появления космических программ в Соединенных Штатах и России в 1950-х и 1960-х годах. К тому времени, когда мы добрались до фильма «Ночь живых мертвецов» 1968 года и романа «Штамм Андромеда» 1969 года, страх перед радиацией сменился страхом перед вирусом из космоса. «Угроза там, наверху», отмечает Швейцер. Но угроза может быть и здесь, внизу. Размещение угрозы в космосе – это наш зашифрованный страх перед людьми, которых мы считаем принципиально непохожими на нас. Возникновение вспышек заболеваний в историях отражает наши страхи перед реальными болезнями и перед незнакомыми, чужими людьми и местами. Сюжеты об эпидемиях 1980-1990-х годов отражали наш страх перед СПИДом и раскрывали наш колониалистский образ самой темной Африки. Когда ты родитель, одна из наиболее страшных перспектив – невозможность защитить своих детей, когда они будут в тебе нуждаться, ни в настоящем, ни в будущем. Этот страх пронизывает не только книги об апокалипсисах и препперах, но и реальность. На время, когда я болел малярией, а мы ждали третьего ребенка, эти страхи обрели характер инстинктивных, примитивных. Проявлялось это по-разному, но сны меня посещали самые неприятные. В одном из них, казавшемся до ужаса реальным, я выглянул из окна комнаты дочери. На горизонте виднелся ревущий торнадо. Гигантский и свирепый, он направлялся к нашему дому. У меня перед глазами все поплыло. Сердце бешено заколотилось. Мы погибнем, если не уйдем в ту же минуту. Но дочь слишком мала и не сможет долго идти пешком, а сын, спящий в соседней комнате, и того младше. Мне пришлось взять их на руки. Дети крепко спали, и я никак не мог их ловко подхватить и прижать к себе. Я чувствовал себя слабым, неуклюжим и бесконечно медлительным. Рев торнадо был оглушительным. Время истекало, но я ничего не мог поделать. Потом стало слишком поздно. Я потерпел неудачу, спасения не было. Торнадо завыл во дворе, и я с ужасом услышал звон стекла разбившихся окон. Я резко вскочил с постели, напугав жену. Я тяжело дышал, сердце бешено колотилось, и ужас сменился разочарованием от того, что и на этот раз не обошлось без кошмаров. Они посещали меня каждую ночь. Сон был всегда разный, но означал одно и то же – я не в состоянии защитить свою семью. Эти кошмары снились мне несколько месяцев после выздоровления от малярии. Я был слабым, кожа до кости, и по-прежнему с признаками анемии. Мои сны отражали эту беспомощность. Очнувшись от сна о торнадо, я лежал парализованный депрессией, сопровождавшей эту изнурительную болезнь, и думал о том, что не смог унести даже одного своего ребенка в безопасное место. В этот момент я жил в своем кошмаре. Меня одолевали упрощенные и примитивные мысли о том минимуме, на который я должен быть способен, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. Например, я должен быть физически в состоянии нести своих детей, двоих сразу, в безопасное место. Но для защиты близких не всегда нужно тащить их на себе. Даже если такое и потребуется, этого будет явно недостаточно, ведь значимой защитной мерой это не назовешь. Мои мечты, ожидания и страхи – все это пример патерналистской мужественности, пронизывающей культуру препперов. В сообществе выживальщиков забота о семье имеет первостепенное значение. Этот фокус кажется очевидным и естественным. Кто же не хочет заботиться о своей семье? Но то, как он представлен, демонстрирует основополагающее положение о том, кто в семье активен, силен и на ком лежит ответственность. Достаточно рассмотреть драматичные фотографии, сопровождающие некоторые статьи в журналах о препперах, чтобы заметить эту озабоченность защитой. Она принимает разные формы, но образ мужчины, заслонившего собой женщину, жену и девочку, дочь, от опасности, является одним из самых часто используемых. Этот мужчина не только испытывает страх за свою семью, но одновременно и страх оказаться не в состоянии ее защитить. Эти эмоции кажутся похожими, но второй вариант включает в себя не только страх, что с семьей что-то случится, но и оказаться неспособным выполнить традиционную мужскую задачу – позаботиться о семье. Это страх неудачи и страх перед последствиями этой неудачи. Популярные апокалиптические повествования полны такого рода отеческой мужественности, которая фактически выходит за рамки стремления защищать и включает в себя внутреннее желание проявить определенный стиль мужественности. Ограниченный масштаб такой ситуации, главный герой плюс его семья, хорошо вписывается в некоторые сюжеты и объясняет популярность данного тропа. То есть кинофильмам или романам проще иметь столько главных героев, сколько найдется в ближайших семьях. Десятками, сотнями или тысячами главных героев трудно управлять. Страх перед чужаком – один из наиболее распространенных тропов в популярных апокалиптических повествованиях. Я использую слово «чужой», «чужак» в антропологическом смысле, когда мы говорим об отчужденности, процессе, посредством которого представляем и усиливаем различия между нашей группой и другими сообществами с целью создания контраста в нашу пользу. Это неизбежно сжимает и дегуманизирует чужака. В апокалиптических жанрах этот процесс не может быть более буквальным, чем то, что мы наблюдаем в сюжетах о зомби, подчеркивает Далия Швейцер. Зомби – это полностью дегуманизированные чужаки. В некоторых других случаях расчеловечивание принимает форму людей, которые ведут себя как животные, например, каннибалы в дороге Кормака Маккарти. Иногда выделение чужих основано на национальности и национализме как мощной форме проявления ксенофобии и встречается в некоторых повествованиях, таких как «One Second After». Там плохими людьми, вызвавшими апокалипсис, являются северокорейцы и иранцы, тем самым реализовывая фантазию правых. В иных случаях противопоставление более тонкое. Например, в «Молоте Люцифера» чужие – это люди, которые не готовились к апокалипсису и, следовательно, считаются недостойными. Они не выполнили надлежащих действий, чтобы защитить себя и свои семьи, и теперь в них видят проблему и угрозу. Еще одна распространенная метафора включает ситуации, в которых другие люди становятся врагами. Это частично совпадает с некоторыми из вышеупомянутых страхов, но здесь я имею в виду конкретно те случаи, когда препятствием для преодоления являются люди, а не ситуация вроде изменения климата или экономического коллапса. Этот троп включает в себя ситуации, в которых из-за реалий мира после апокалипсиса группа людей представляет угрозу вашему выживанию или не позволяет принять какое-то решение. Часто это совпадает с позицией «подготовка как добродетель», о которой я упоминал ранее, где врагом являются неподготовленные люди, пытающиеся украсть ваше снаряжение. Мы находим этот сценарий во многих повествованиях, от «Молота Люцифера» до фильма «Специалист по выживанию». Это может быть обычным поворотом сюжета в приключенческом повествовании. Там, где есть главный герой, почти всегда будут антагонисты. Вспомните, как в старших классах школы мы изучали основные сюжетные конфликты. Человек против человека, человек против природы, человек против себя и человек против общества. Однако в большинстве катастрофических сценариев, которые могут привести к следующему апокалипсису, люди не являются врагами. Скорее, врагом признают природу, пусть и измененную нами. Это будет не борьба человека с природой, а борьба сообщества с нею. С аллегорией «чужие как враги» связаны повествования, в которых люди теряют свою человечность. В некоторых случаях мы дегуманизируем других, как в приведенных выше примерах. В других люди сами теряют свою человечность и становятся дикими. Даже если не принимать во внимание полностью обезличенных, таких как зомби, эти истории показывают ситуации, в которых герою приходится защищать себя от бесчинствующих банд, от каннибалов и преступников. В некоторых сюжетах, таких как «Молот Люцифера», мы видим, как группы людей превращаются в убийц-мародеров в течение нескольких минут после того, как в Землю врезается комета. В романе «One Second After» появляются бродячие банды. В романе «Дорога» мы видим орды людоедов. Даже в историях о зомби, таких как «Ходячие мертвецы», другие люди кажутся более опасными, чем сами зомби. Я возвращаюсь к примерам, где подготовку к апокалипсису считают чем-то нравственным и добродетельным, точно так же, как американцы ценят тяжкий труд или чистоту. Такая оценка готовности прослеживается как в вымышленных повествованиях, так и в сообществе выживальщиков. Поскольку в факте подготовки заключена определенная мораль или праведность, неподготовленные считаются недостойными и заслуживают того, что получают. Они становятся врагами из-за своего отчаяния, порожденного их собственной ленью и легкомысленностью. Это напоминает мне о сомнительном и порочном видении мира, в котором люди являются либо волками, хищниками, либо овцами, неспособными себя защитить жертвами, либо овчарками, крепкие орешки, которые нас охраняют, включая военных и полицию. Этот образ героически подготовленных защитников-овчарок, защищающих от волков ничего не подозревающих овец, приобрел популярность в рамках нашей оценки военных и служб быстрого реагирования после терактов 11 сентября.